Глава третья. Новые знакомства. Взгляд генерала остановился на мне, а один из парней добавил. «Спонтанный выброс магии, как у малолеток». Рилун невозмутимо кивнул и коротко приказал мне. «Паула, иди сюда». Что было делать? Я пошла. Замерла в паре шагов от генерала, как кролик перед орлом. После этого он бросил другим адептам на уроки. Повторять дважды не пришлось. Троица бодро промаршировала мимо нас к воротам. Стоило посмотреть, как они будут перемещаться, но я не могла оторвать взгляд от темных глаз своего куратора. И поспешно выпалила. «Это случайность. Барьер не пропустил меня. Думала, если использовать магию...» Я ждала, что меня начнут отчитывать, но вместо этого он спросил. «В документах не указан твой отец. Тебе что-то известно о нем?» Этого вопроса я тоже ожидала, но не сейчас. И после короткой заминки выдала очередную полуправду. Только то, что его нет в живых. Дракон задумчиво кивнул. Я ждала, что он продолжит допытываться, но генерал заговорил о другом. «Хорошо. Тогда знаешь ли ты, Паула, к какой стихии принадлежит сущность внутри тебя?» Я мотнула головой. «Разумеется, я знала это так же хорошо, как и фамилию своего отца. Но показывать это ни в коем случае нельзя». Мой взгляд снова скользнул по куче пепла у ног куратора, и я вздохнула. «И каким же будет наказание? Детей у нас за это не наказывают», — бесстрастно произнес он. «Но тебе придется научиться контролировать магию и как можно быстрее. Обычно этому учат до академии, ты на третьем курсе. Предлагаете пойти в драконью школу?» — не выдержала я. «Приказываю сегодня после занятий явиться на Туманный луг для отработки нужных навыков». Тоном, нетерпящим возражения, ответил Рилун. «Да, генерал», — ответила я. Очень хотелось добавить, что я не разобралась еще, как попасть в академию. Не говоря уже о том, что понятия не имею, где находится этот луг. И, судя по его тону, я не выйду оттуда, пока не научусь управлять своей силой. Но в этот момент дракон холодно приказал. «Руку». Я послушно протянула ему ладонь. Стальные пальцы обхватили мое запястье. Другой рукой куратор провел над браслетом. Чешуйка тут же вспыхнула насыщенно синим, принимая какое-то заклинание. Я завороженно наблюдала за тем, как вязь чужой силы впитывается в металл. В нос ударил запах грозы и свежести. Только после этого я вспомнила, что мой учитель принадлежит к небесным драконам. И в этот момент очень хотелось притупить свое драконье чутье, которое вдруг проснулось, потому что этот запах был умопомрачительным. Я попыталась отшатнуться и пробормотала. «Что это?» «Запас магии для портала», — сообщил генерал, выпуская мою руку. «Завтра используешь его, чтобы попасть в академию». Я хотела шагнуть в сторону, но не успела. Он тут же поймал меня за плечо и коснулся одного из своих колец. Вихри магии перемещения закружились возле нас, а когда они утихли, я изумленно выдохнула, потому что мы стояли на широкой замковой стене. С одной стороны от нее простиралась бесконечная синяя горные пики, а с другой темнела громада замка необычной постройки. Рилун выпустил меня и сказал: «Постарайся сегодня не использовать магию и не волноваться. Дальше есть лестница для тех, кто без крыльев. На Туманный луг попадешь через пятые ворота. Без опозданий». С этими словами дракон отступил в сторону и ушел с помощью портального кольца. Я в замешательстве развернулась к указанному спуску. Итак, что мы имеем? За ворота даже не ругали, в академию перенесли. Правда, судя по тону генерала, первый урок драконьей магии обещает быть незабываемым. Незабываемо трудным. Но сначала придется пережить первый учебный день в Академии драконов. Не использовать магию и не волноваться? Не думаю, что это будет просто. На первый урок я ожидаемо опоздала. Пока я разбиралась в хитросплетении коридоров и непривычной нумерации учебных классов, колокол возвестил о начале занятий. К счастью, в этот момент я уже почти нашла нужный класс, поэтому внутрь я влетела до того, как гул в коридоре утих. К несчастью, преподаватель уже стоял у доски. Я пробормотала приветствие и замерла, разглядывая свою новую группу. Высокий и худощавый мужчина с острым подбородком повернулся ко мне и сказал: «Что вы хотели?» Тут подал голос один из близнецов. «Господин Канг, это новая адептка генерала Рилуна». «Канг? То есть этот тип родственник троицы?» «Спасибо, Танзин», — кивнул учитель. «Что ж, присаживайтесь, леди...» Он вытянул шею, пытаясь прочесть мое имя в ведомости, но я выдавила «Паула Сартори». Чужеземная фамилия вызвала шепотки. Но учитель только равнодушно произнес: «Присаживайтесь, леди Сартори». Свободных мест было два, и оба на первых партах. Первая рядом с Дэйю. и в ее взгляде читалось «Только попробуй сесть со мной». Поэтому я выбрала второе и опустилась на стул рядом с симпатичным русоволосым парнем. В его глазах светился интерес. И когда учитель отвернулся к стене, он шепотом представился. «Энлей Реншу». Сердце пропустило удар. Однако какое неприятное знакомство. Хотелось бежать от этого парня на другой конец класса, но пришлось выдавить улыбку и пробормотать. «Приятно познакомиться, Энлей». Учитель возвысил голос, намекая, что пора прервать болтовню и начать слушать. Первое я сделала с удовольствием. Но вместо того, чтобы внимать словам Канга и смотреть на карту, возле которой он активно жестикулировал, я начала придирчиво разглядывать своего соседа по парте. Глаза цвета ореха, русые волосы собраны в хвост, черты лица, к счастью, ничем не напоминают мои. И я голубоглазая блондинка. Фамильное сходство не обнаружено, ура! Но я в очередной раз осознала, как трудно будет скрываться в Академии драконов. Реншу не такой многочисленный род, младшие ветви носят другую фамилию, но среди них оказался мой одногодок. Знать бы, кем он мне приходится. Может, еще не поздно вернуться на Запад? Словно в ответ на эти мысли внутри меня возмущенно шевельнулась магия. Кончики пальцев обожгло, и я поспешно сунула руки под стол. Энлей повернулся ко мне и как будто подобрался. Я выдавила невинную улыбку, но парень подался ко мне. Я попыталась отодвинуться, но сбежать из-за парты было невозможно. Оставалось держать лицо, когда Энлей прошептал. «А какой стихии твой дракон, Паула?» «Такой же, как и твой». Но, естественно, этого я не сказала. Вместо этого я прошептала, когда учитель отвернулся к доске. «Понятия не имею». Дальше разговаривать под бдительным взглядом учителя стало невозможно, и я порадовалась. Нужно подружиться здесь хоть с кем-нибудь. Сидеть с одним из Реншу каждый урок? Магия внутри продолжала ворочаться, болезненно опаляя жаром пальцы. Генерал Рилун приказал не волноваться. Но жизнь упорно подкидывала поводы. Я постаралась сосредоточиться на учебе. Оказалось, это не так легко. Мы сидели на уроке истории, причем истории Восточного герцогства. События, которые здесь проходили, едва упоминались в Академии Хранителей, и суть того, о чем рассказывал Канг, постоянно ускользала от меня. К счастью, учитель был милостив настолько, что он не стал меня ни о чем спрашивать на первом уроке. Искать следующий класс самой мне не хотелось, и точно так же не хотелось разговаривать ни с кем из новых однокурсников. После урока я собиралась нарочито медленно, чтобы немного отстать от класса. Но план полетел дракону под хвост. Когда я застегнула сумку и повернулась, чтобы выйти в коридор, рядом со мной уже стоял учитель. Канг втянул носом воздух и задумчиво произнес: «Значит, я не ошибся. Это не аура Энлея, с которым ты сидела. Огненная...» «Огненная что?» — прикинулась дурочкой я. «Твоя магия?» — улыбнулся преподаватель. «Вот невезение. Скорее всего, к вечеру об этом будут знать Дэйю и ее братья. А там и весь курс, включая Реншу, которого моя магия, несомненно, заинтересует. Интересно, как быстро эти сведения дойдут до главы рода? И будет ли он интересоваться девчонкой из Запада? Надеюсь, нет». Я равнодушно пожала плечами. «Возможно, я в этом не разбираюсь». И тут же вздрогнула, потому что магия внутри снова проснулась, и я почувствовала. Канг выглядел хрупким, но внутри него был стальной стержень, незыблемый, как скала. Его магия — род стальных драконов? Вассалы драконов Земли рода Тулун. Он правильно истолковал мое выражение лица и улыбнулся одними губами. «Что ж, драконье чутье у тебя присутствует. Догоняй класс, иначе не найдешь учебную комнату». С этими словами он направился к своему столу, а я поспешно вывалилась в коридор. Затея с Академией драконов казалась все безнадежнее, но стоило мне задуматься о том, чтобы удрать на запад, как внутри поднималось возмущение и магия обжигала кончики пальцев. Радовало только то, что в расписании сегодня нет алхимии. Там моя двойная магия работала из рук вон плохо, и я регулярно отмывала кабинет от результатов своего труда. Следующим уроком в расписании стояла каллиграфия. У нас ее преподавали в школах, но никак не в академии. Поэтому я была озадачена, но подвоха не ждала. Мне повезло. Кабинет был неподалеку, и я успела появиться в нем до звонка. Пришлось снова сесть с Энлеем. И я заметила, что парень задумчиво смотрит на меня. И ни одного свободного места в классе. К счастью, начался урок. Вела его невысокая драконица, лет 40, с темными волосами, собранными в строгий пучок. Она отрывисто произнесла: «Листы и кисти перед вами. Открывайте учебник на странице 40 и повторяйте линии». Тут я обнаружила, что вместо привычного пера рядом с чернильницей и правда лежит тонкая кисть. Писать кистью? Странно. Но затем я открыла учебник и вытаращила глаза. Подвох все-таки был. И еще какой. Нет, изображение в книге было по-своему прекрасно. На странице красовалась невероятно изящная руна древнего языка. Линии сплетались в причудливый узор. Ниже на странице я увидела инструкцию, как правильно рисовать эту штуковину. Пока я смотрела в учебник и не находила слов, вокруг зашуршали листы. А затем раздался шепот Энлея. «Паула». Я повернулась к нему, и парень продолжил так же тихо. «Повторяй за мной». Он протянул руку и поднял кисть. Держать ее тоже полагалось как-то необычно. Энлей повернул ладонь, чтобы я могла скопировать расположение пальцев. Получилось плохо, но я смогла макнуть кисть в чернильницу и поставить на листе первую точку. Энлей рисовал руну нарочито медленно, позволяя мне срисовывать каждый завиток. Правда, результат моих трудов очень отдаленно напоминал картинку в учебнике. Парень словно прочитал мои мысли и шепнул: «Нормально, не останавливайся». К тому времени, как я исписала положенную страницу рунами, запястье ныло. Вслед за Энлеем я перелистнула страницу и снова взялась за проклятущую кисть. Но в этот момент над нами раздался голос: «Адепт Реншу, вы сегодня медлительные черепахи из Вугуя». Я подняла взгляд и обнаружила, что преподавательница стоит рядом. Не моргнув глазом, парень соврал: «Вчера неудачно упал на тренировке, что-то запястье болит, леди Джаркин. Меня даже совесть кольнула. Я так не рада тому, что Энлей на моем курсе, а он помогает в ущерб себе». Судя по взгляду Джаркин, парня она недолюбливала. Следующий строгий взгляд достался уже мне, и я едва не подпрыгнула на своем месте. Леди опустила взгляд на мой листок, а я поспешно макнула кисть в чернильницу. В этот момент пальцы снова обожгло. Как же не вовремя, только не пепел. В каком-то смысле в этот раз магия послушалась. Вместо того, чтобы осыпаться пеплом, чернильница с треском лопнула. Осколки разлетелись во все стороны, чернильные пятна щедро оросили платье Джаркин, темно-зеленую форму Энлея и наши листы бумаги. По иронии судьбы, я оделась парой черных капель на рукаве своей формы. Лицо Джаркин начало наливаться краской, и я втянула голову в плечи, ожидая, что леди сорвется на крик. Но вместо этого та смерила меня уничижительным взглядом и припечатала: «Позор!» На ее пальцах вспыхнула голубоватая магия. Очищая заклинанием свое платье, леди Джаркин продолжила: «Генерал Рилун — герой приграничных войн, один из сильнейших драконов. Для такого, как он, учить тебя — самый настоящий позор». Украдкой я заметила, как мрачно кивнула Дэйю, соглашаясь с ее словами, а преподавательница продолжала шипеть: «Не знаю, чем ваш ректор так помог посланнику императора, господину Тулуну, что он просил за тебя. Но большей глупости, чем взять в Академию полукровку с едва проснувшейся магией, и представить сложно. Дома перепишешь все, что ты сделала сегодня за урок, трижды. И, разумеется, я потребую, чтобы генерал Рилун назначил тебе соответствующее наказание». «Наказание, соответствующее разбитой чернильнице?» — не выдержала я. «Наказание за несоответствие тебя званию адептки», — отрезала Джаркин и отвернулась к своему столу. Энлей пнул меня под столом, намекая, что стоит помолчать. Испорченная форма его, кажется, не беспокоила. Когда урок закончился, парень стянул мундир и вышел из класса в одной рубашке. На этот раз мы шли едва ли не первыми. Мозолить глаза Джаркин я не хотела. Стоило нам оказаться за порогом, как он протянул: «Да, по каллиграфии тебе явно нужен учитель. А как ты будешь сдавать экзамен по древнему драконьему, не представляю. За дополнительные уроки нужно платить». Криво улыбнулась я. «Если тебе еще не донесли, я сирота и не могу себе этого позволить». Парень оглянулся и протянул: «Танзин лучший в классе. У вас один куратор и одно общежитие. Думаю, тебе стоит попросить его». «Нет», — отрезала я. И тут же добавила, пытаясь загладить свою резкость: «Спасибо за помощь». Энлей только отмахнулся: «Брось, у Джаркин к моему роду фамильная нелюбовь». Так и хотелось сказать, что у меня тоже к его роду фамильная нелюбовь, причем заслуженная. И это вызывало еще большую неловкость. Я поспешила перевести разговор на другую тему и спросила: «А кто твой куратор?» Парень вскинул голову и с гордостью произнес: «Герцог Мерлан Хайлун». Я едва не споткнулась, услышав ответ. «Прекрасно, просто прекрасно. Единственный парень из группы, который разговаривает со мной, из той родни, которую я ненавижу. Его куратор из рода, который я ненавижу и боюсь еще сильнее. Первый день в Академии проходит так замечательно, что даже нет слов. Разве что те, которые мужчины употребляют в отсутствии прекрасных дам». К счастью, на двух следующих предметах я отыгралась. С математикой и словесностью проблем у меня никогда не было, а программа по этим предметам совпадала полностью с Академией Запада, хоть и учебники были другими. Столовые адептов кормили как на убой. Такого количества мясных блюд и закусок я еще не видела. К концу занятий Энлей отвел меня к пятым воротам. За ними начиналась длинная открытая галерея, которая уводила на другой кусок скалы. Клочья тумана плавали внизу. Небольшую, припорошенную снегом поляну освещало яркое солнце, поэтому я так и не поняла, почему этот луг зовут туманным. Рилун уже ждал меня там. На нем был тот же бордовый мундир с металлическими вставками и плащ. Куратор внимательно наблюдал за мной, пока я приближалась. По его лицу невозможно было ничего понять, но отчего-то я сразу подумала, что Джаркин успела поговорить с ним. После обмена приветствиями генерал начал. «Я просил тебя не волноваться и не использовать магию, Паула». С тяжелым вздохом я ответила. «Уже нажаловались, да? Это довольно сложно, не волноваться, когда все остальные что-то уже умеют, а ты нет. И я предупреждал тебя о том, что будет сложно», — напомнил он. Я сделанным равнодушием пожала плечами и спросила. «И какое будет наказание?» Куратор усмехнулся. «В Академии Запада принято часто наказывать адептов. Судя по тону леди Джаркин, у вас тоже», — парировал я. Рилун скрестил руки на груди и покачал головой. «Не у меня. Считаю наказания бесполезными. Если у адепта хватает сил, чтобы заниматься ерундой, значит, он недостаточно загружен тренировками и боевой практикой. И моя задача как куратора — это исправить. На границе всегда есть что делать, и мои адепты попадают туда раньше других. Но тебе и там будет сложнее всех». Я мрачно спросила. «Предлагаете мне вернуться на Запад?» «Уже нет», — ответил он. «Мы были в храме, и ты получила печать адептки. Разорвать эту связь можно только по итогам экзамена. Таковы правила». Генерал снова странно посмотрел на меня, а его слова напомнили мне о вчерашнем. Тогда я намекнула. «Эта печать не спешит проявляться. Из-за того, что ты полукровка. Здесь все зависит от силы магии. Как раз об этом я и хотел поговорить. Вы хотели меня чему-то научить?» Попыталась я увильнуть от ответа, но дракон сухо кивнул. «Именно. И для этого нам придется сначала поговорить о твоей магии, Паула». Внутри все сжалось от тревоги. Неужели он что-то ощутил тогда, в храме?